Глава 10, в которой воеводе Серегею предлагают сплавать в далекие края. Артем приехал в Киев через неделю с полусотней гридней. Остальная его дружина продолжала воспитательную работу среди уличей. «Хорошо потрудился?» — спросил Духарев сына за обедом. Артем улыбнулся. «Недурно. Прибрался как следует. Оставил только, чтобы до весны дотянуть, до поля засеять. Кормильцев мы с тобой проредили. Теперь с Мердом не до бунтов. А капища языческие вымел начисто. Вот уж кто зажирел, так зажирел». «Может, не стоило богов обижать?» — деликатно вмешался Артак. «Боги, они обидчивые». Они с Рерихом традиционно присутствовали на семейном обеде. «Не боги это, идолы!» — тут же вмешалась Сладислава. Рерих заперхал. Это он так смеялся. Потом изрек: «Смерди их богов бояться нечего. Их вон даже сами смерды палками бьют, если не угодят. Скажи лучше, много ли взял?» «Золото почти пуд, серебра на 200 гривен. Остального я не считал». «А жадные они, эти жрецы! Иному и пятки припечешь, и шкуру на ленты распустишь, молчит, как идолище его. Но я для таких дел 4 Нурманов взял. Эти нашел, о чем за столом говорить», — сердито оборвала его мать. «Лучше о внуках расскажи». «А что, внуки?» — пожал плечами Артем. «Малы еще, а за тот месяц, что ты их не видела, не особо и подросли». «А здоровы ли?» «Уезжал, были здоровы. А коли так печешься, приезжай. Княгиня моя тебе рада будет». «Так уж и рада», — усомнилась Сладислава. «Две хозяйки на одном подворье». «Почему ж две? Она хозяйка, а ты гостья дорогая. Отдыхать будешь да нежиться, а то бегаешь тут целый день без роздыху». «Мать дразнишь», — поинтересовалась Сладислава. «Это ты в Угличе своем, князь, а от меня живо ложкой схлопочешь». Артем встал, обошел вокруг стола, обнял мать. «Ох, матушка, матушка, сколько лет прошло, а ты все такая же!» Возвращаясь на свое место, сочно хлопнул позаду девку-прислужницу. «Вина налей!» Снова встал. «За вас, батюшка и матушка! Живите вечно и горе не знайте!» «Артем, ты от взятого на уличах дольку князю отдай», — вполголоса сказал сыну Духарев. — 10 гривен. А то на тебя уж жаловаться приходили. Мол, зоришь святыни языческие. И что, Владимир? Я ему разъяснил, кто и что зорит. Но подарок ему будет приятен, не помешает. И еще одно у меня к тебе дело есть. Ты ведь с Вольгом, которого варяжкой кличут, дружен был? — Не без того, — кивнул Артем. — Было время, у меня сотником ходил, пока Ярополк его к себе не приблизил. Не попробовал бы ты его уговорить обратно в Киев вернуться? Не делай это, когда сын Ольбарда Белозерского с печенегами по дикому полю шастает. Я, может, и попробовал бы. Да что скажет Владимир? С Владимиром я решу. Вот это правильно, — одобрил прислушивавшийся к беседе Рерих. Я бы сам с Вольгом поговорил. Да стар уже для дальнего пути. Но можешь передать ему, что я ему наказываю от копченых уйти. Я в роду годами старший, он повиноваться должен. Непременно скажу, дед. Что еще, бать? Еще? Крамеем с нами летом не хочешь сходить? И вкратце пересказал будущие перспективы похода в Византию. Артем выслушал внимательно, потом покачал головой. Не поеду, бать. Надо ведь земли наши кому-то от копченых защищать. Сам знаешь, уйдет великий князь с дружиной, они и тут как тут. Пусть Славка едет, он не откажется. Когда он, к слову, возвращается? До весны точно вернется. Вот и ладно, — кивнул Артем, поднялся. Спасибо, Господи, за трапезу сию. И вам, батюшка-матушка, спасибо. Пора мне к великому князю. Думаю, ему уже донесли, что я приехал. Погоди, — сказал Духарев, — я с тобой. А гридни своих можешь тут оставить. У меня нынче место вдоволь. Развай мне новых ближников еще не набрал. И помрачнел, вспомнив о потерях. Детинец, как всегда, был полон народу. Мастера гоняли отроков и детских, выводили и заводили коней, таскали в терем всякую снеть, резали живность для вечерней трапезы. Воеводу и его сына приветствовали радостно и с почтением, а со старым другом Устахом, тренировавшим на детском углу подворья троих беловолосых мальцов, одним из которых был старший сын Рогнеда и Владимира Изяслав, Сергей Иванович и вовсе обнялся. Но дело не ждет. «Сбегай к князю», — велел Духарев подвернувшемуся отроку. «Скажи, мы пришли». Отрок умчался. Однако первым появился не он, а Добрыня. Обменялись приветствиями. «Воевода, хотел бы с тобой кое о чем поговорить. Думаю, Владимир обойдется без тебя некоторое время. Пойдем». Отказывать дядьке и правой руке великого князя Духарев не стал. Последовал за Добрыней в отведенные тому покои. Артем остался ждать посыльного. Однако шустрый отрок все не возвращался, а вместо него появился средних лет воин с длинной, как у старца или волоха, бородой. Встал, подбоченился, глянул с вызовом. — Ты, князь Улицкий? — Я. — А кто ты? Артем оглядел наглеца, пытаясь определить его статус. Роста среднего, плечист. На голове немного странный для Киева высокий шлем с небольшим козырьком. Бородища. На тулове отличная, явно восточной работы двойная кольчуга, поблескивающая маслом. На ногах мягкие сапоги. На поясе длинный, тоже восточный кинжал и длинная арабская сабля в недешевых ножнах. А вот пояс... Пояс самый обычный, широкий, с серебряными бляшками. А должен быть золотой, с таким-то вооружением. Я Габдулай Шимахи, прозванный Безотчим. Значит, чужак. Однако по-словенски говорит хоть и с акцентом, но свободно. Что тебе нужно? Сухо поинтересовался Артем. Говорят, ты хорош на мечах, князь Улический. Еще один любитель проверить, кто сильнее. До сих пор никто не жаловался, сдержанно ответил Артем. Надо думать, не успевал. За спиной кто-то хохотнул. Понравилось. Ну да, пока разговаривали, вокруг собрались человек 30 из киевских. Да еще десяток самого Артема. Надеюсь, лучше, чем твой брат, ухмыльнулся Габдулла. Потому что я его побил легко. Тут Артем понял, кто этот человек, и тоже показал зубы. Будь я на месте Богуслава, великому князю не пришлось бы утруждаться, процедил он. Зато воронам была бы радость. Шамаханец должен был рассердиться, но вместо этого улыбнулся вполне добродушно. И Артем вздрогнул, потому что это была улыбка князя Ярополка. И если убрать дурацкую бороду, вылитый Ярополк Святославович. Вспомнилось, что и отец говорил что-то об удивительном сходстве. «Мой клинок рад был бы попробовать твои слова на вкус», — сказал шамаханец, чуть выдвигая саблю из ножен. «Он порадуется», — пообещал Артем. Растерянность, вызванная удивительным сходством, прошла. «Позже. А сейчас, холоп, прочь с дороги. Великий князь ждет меня». «Именно это я и хотел сказать. Следуй за мной, князь». И, развернувшись, двинулся в терем. Вот. Артем положил на ларь увесистый мешок. «Твое, княже!» «Что это?» «Серебро. Доля от того, что я взял на уличах». «То твои смерды мог бы со мной и не делиться», — заметил Владимир. Артем улыбнулся. «Смерды мои, а я твой», — сказал он. «Не обессудь, что побил ваших жрецов. От них-то все зло и шло. Хотели, как встарь, родами повелевать и подать с них брать, будто князья». «Нам, говорят, князья не надобны, сами себя защитим!» «Говорят?» — нахмурился Владимир. «Говорили!» — ответил Артем. «С говорунами я потолковал. Теперь молчат». «Добро. А теперь расскажи мне, что ныне творится на диком поле. И чего нам ожидать летом?» «Почему ты спрашиваешь меня, княже?» — поинтересовался Артем. «Есть другие. Вот черниговский князь. Я их тоже спрошу», — перебил Владимир. «Говори». Летом да к осени копченые полезут, как всегда. Более всего цапон опасаюсь. — А угры? — Эти нет, — уверенно ответил Артем. — Почему так думаешь? Я б на месте их князя непременно напал. Ярополк племянник ему. Был. Артем покачал головой. Почему? Из-за договора с отцом моим? Великий князь Геза договором легко пренебречь может. Вот, был у него с немцами договор, а он взял да и отхватил кусок Саксонии. А с нас ему и взять нечего, разве что стрелу в грудь. Артем добродушно улыбнулся. Откуда знаешь? Отец рассказал. Он знает. А я вот знаю, что и угры на твоих землях пошаливали, заметил Владимир. Это не княжьи, уверенно ответил Артем. Так, разбойничьи. Геза не сунется, знает нашу силу. А если сила вдруг поубавится? Владимир пристально поглядел на своего князя-данника. Ты о походе, что весной затеваешь? И, заметив, что Владимир нахмурился, отец мне рассказал. Не тревожься, княже, дальше меня не пойдет. Хочешь со мной пойти? Ты не возьмешь, уверенно ответил Артем. Я тебе здесь нужен. Хочу я тебя попросить, воевода, сказал Добрыня. Не как дядька великого князя, как друг. Мы ведь с тобой друзья, Сергей. Пожалуй, не сразу, но признал Духарев. Добрыня хитер, жесток, прагматичен. Но Сергею и его семье худого ни разу не сделал. Использовал в своих интересах? Да. Толкал на рискованные действия? Было не раз. Но даже во времена, когда Сергей и его сыновья были в прямой оппозиции Владимиру, даже тогда Добрыня не был врагом. И племянника своего, если надо, придерживал. Учитывая крутой нрав Владимира, непростое было дело. Впрочем, и Владимир не забывал, что за ним долг жизни. Терпел от Сергея и сыновей его то, за что других покарал бы. А раз друзья, то прошу тебя по-дружески. Поезжай в Византию вместе с Владимиром. Знаю, ты не молод, но тебе ведь не в бой ходить. Просто обереги князя нашего от ромейского коварства. Ты в их хитростях изощрен. Преувеличиваешь, Добрыня, — перебил Сергей. Чтобы изощренным быть, надо ромеем родиться и при их императоре вырасти. В ромейских делах ты более всех разбираешься, — проигнорировал возражение дядя Владимира. Опять же, звание у тебя ромейское и немалое. Уж не знаю, как ты сумел его добыть. Не я, — сказал Духарев, — брат мой покойный Мышата. Но Добрыню с мысли не сбил. Что есть, то есть. Ты у ромеев свой. Речью их владеешь, веры с ними одной. Друзей у тебя в Константинополе много и слуг верных. У меня во многих землях люди есть, — сказал Сергей. Только это такие друзья, что верны тебе, пока выгода есть. А с великим князем сын мой пойдет, Богуслав. Он муж искушенный и воин не из последних. От него князю больше пользы будет. В битве — да, — согласился Добрыня. Но не в политике. Последнее слово дядя Владимира произнес по-гречески, чисто, изрядно удивив Сергея. Умен Добрыня. И чует сердце, знает куда больше, чем говорит. «Помоги князю, чем сможешь», — почти просительно произнес Добрыня. «Есть у тебя средства». «Это точно», — подумал Сергей. «Средства эти деньгами называются». Впрочем, одного наличия денег мало, и тут Добрыня прав. Надо еще знать, кому занести и сколько. «Вот еще что меня удивляет», — произнес Добрыня. Ты человек больших заслуг и богатств изрядных, а живешь скромно. — Ну, не сказал бы, — возразил Духарев. — Подворье мое далеко не маленькое. А дом простой, и дружина твоя не с тобой живет, а за городом ютится. — Хрена себе ютится! Сергей им целый детинец отгрохал. На своей земле, кстати. Тут же и табуны. Удобно? — Я тебе что хочу предложить, воевода-боярин, — продолжал Добрыня. — Есть у великого князя своя земля, от матери доставшаяся, неподалеку от Киева. Три сельца полянских, небедных, меж Киевом и Берестовым. Там, кстати, и твоя собственная земля недалеко. Ставь там городок на берегу, и будет у тебя вотчина не хуже, чем у сына твоего. Владимир тебя князем жалует. Что скажешь? «Интересное предложение. Подкупаем, значит. Хотя, если под деньгам считать, может быть и выгодно. Да что их считать? И так немерено. Богатый дар, задумчиво проговорил Сергей. Не дар, уточнил Добрыня, а дарок.